Глава 26. Тезис Арамиса. Д'Артаньян ничего не сказал Портосу об его ране и о жене прокурора. Биарниц наш, несмотря на молодость, был малый и очень неглупый. Он притворился, что верит всему, что рассказывал ему кичливый мушкетер, будучи убежден, что выведанное против его желания тайна уязвит его самолюбие и гордость и испортит дружбу. Он знал, что всегда имеешь нравственное превосходство над теми, чью жизнь знаешь. Притом, составив себе планы будущих интриг, Д'Артаньян решил обратить своих трех товарищей в орудие своей карьеры и был вовсе не прочь заблаговременно соединить в своих руках невидимые нити, посредством которых предполагал управлять своими друзьями. Между тем, в течение всей дороги глубокая грусть сжимала его сердце. Он думал о молоденькой и хорошенькой Бонасье, которая пожертвовала собой, но спешим оговориться, что грусть молодого человека происходила не столько из сожаления об утраченном личном счастье, сколько из боязни, чтобы не случилось какой-нибудь беды с этой бедной женщиной. Для него не было сомнения, что она была жертвой мщения кардинала, а всем было известно, что мщение его высокопреосвященства было ужасно. Каким образом кардинал пощадил его самого, Д'Артаньян не понимал, но это открыл бы ему де Кавуа. Ничто так не сокращает времени и не укорачивает дороги, как какая-нибудь мысль, поглощающая все чувства и способности занятого ею человека. Внешнее существование кажется тогда каким-то сном, а мысль — это грезой. Под влиянием ее время теряет определенность, а пространство — измерение. Из одного места выезжают, приезжают в другое. Вот и все. О пройденном пути в вашей памяти остается какой-то смутный туман, в котором стушевываются тысячи неопределенных образов деревьев, гор и пейзажей. Под влиянием подобной галлюцинации Д'Артаньян проехал 6 или 8 лье, которые отделяют Шантильи от Кривкора, тем аллюром, каким угодно было идти самому коню, и положительно не помнил о том, что встречалось или виделось ему на пути к этой деревне. В ней только он пришел в себя, встряхнулся, и, увидев кабачок, в котором он оставил Арамиса, пустил лошадь рысью и подъехал к дверям. На этот раз встретил его не хозяин, а хозяйка. Будучи хорошим физиономистом, Д'Артаньян по одному взгляду на толстую и веселую фигуру этой особы понял, что скрытничать с нею нет никакой нужды, как и опасаться чего-нибудь от такой радостной физиономии. «Милая моя», — спросил Д'Артаньян, — «не можете ли вы сообщить мне, что сталось с одним из моих друзей, которого мы были вынуждены оставить здесь 10 дней тому назад?» «Красивый молодой человек, 23-24 лет, стройный и любезный?» «Именно так, раненый в плечо». «Совершенно верно. Он все еще здесь». «Милая моя!» — вскричал радостно Д'Артаньян, соскакивая с лошади и бросая уздечку в руки планше. «Вы воскрешаете меня! Где же, дорогой Арамис? Я должен скорее обнять его. Откровенно сознаюсь, я горю нетерпением видеть его». «Простите, сударь, но я сомневаюсь, чтобы он мог принять вас сейчас». «Почему это? Разве у него женщина?» «Господи Иисусе, что вы говорите, бедный мой мальчик? Нет, он не с женщиной». «Так с кем же?» «С приходским священником из Мондидье и настоятелем амьенских иезуитов». «Боже мой!» — вскрикнул Д'Артаньян. «Бедному малому, значит, худо?» «Нет, сударь, напротив. Но вследствие болезни его осенила благодать Божия, и он решился постричься у монахи». «Правда, правда», — сказал Д'Артаньян. «Я и забыл, что он был мушкетером только на время». «Вам все-таки угодно, сударь, видеть его?» «Более чем когда-нибудь». «В таком случае не угодно ли подняться по правой лестнице во дворе, во 2-й этаж, номер 5?» Д'Артаньян бросился по указанному направлению и нашел одну из тех наружных лестниц, которые встречаются еще до сих пор в старых гостиницах. Но добраться до будущего аббата этим путем нельзя было. Проход в комнату Арамиса был оберегаем не менее строго, чем в сады Армиды. Базен дежурил в коридоре и загородил ему проход со стремительностью, оправдываемую тем, что он видел себя, наконец, достигающим той желанной цели честолюбия, которая далась ему только после многих лет испытаний. Действительно, всегдашнюю мечтой бедняка Базена было находиться в услужении у церковнослужителя. И он ожидал с нетерпением той минуты, когда Арамис променяет, наконец, военное полукафтанье на сутану. Единственно, ежедневное уверение молодого человека, что минуты этой ждать недолго, удерживало его на службе у мушкетера, службе, на которой, как говорил он, неминуемо тот погубит свою душу. Базен был, значит, наверху блаженства, потому что, по всем видимостям, господин его на этот раз устоит в своем намерении. Совокупность физических и моральных страданий произвела так давно желанный эффект. Мучаясь одновременно и телом, и душою, Арамис остановил, наконец, свой взгляд и мысли на религии и усмотрел в двух несчастных случаях, приключившихся с ним, как бы предопределение свыше. Понятно, при таком настроении Арамиса для Базена ничто не могло быть более неприятным, как возвращение Д'Артаньяна. Этот приезд снова мог вовлечь его господина в вихрь светских помыслов, уже и без того долго увлекавших его. Он решился мужественно защищать дверь. Предупрежденный хозяйкой гостиницы, он не мог уже сказать, что Арамиса нет дома, зато он попробовал убедить Д'Артаньяна, что с его стороны было бы верхом нескромности расстраивать благочестивую беседу барина, начатую им с утра, беседу, которая, по мнению Базена, не могла окончиться ранее вечера. Но Д'Артаньян и не думал убеждаться красноречивыми россказнями Базена, и, не желая продолжать полемику со слугою своего друга, преспокойно отстранил его одной рукою, а другой повернул дверную ручку пятого номера. Дверь отворилась, и Д'Артаньян вошел в комнату. Арамис в черном сюртуке, с головой причесанной гладко и в кружок, на манер скуфьи, сидел за продолговатым столом, покрытым связками бумаг и громадными инфолио. По правую его руку помещался настоятель иезуитов, а по левую — кюре из Мондидье. Шторы были полуопущены, производя таинственный полусвет, приспособленный к благочестивым грезам. Все мирские вещи, могущие бросаться в глаза, когда входят в комнату молодого человека, в особенности, если он притом еще мушкетер, исчезли как бы волшебством. Само собой, разумеется, из боязни, что их вид снова может навести господина на греховные мысли. Базен не дал пощады шпаге, пистолетам, шляпе с перьями, вышивкам и кружевам всякого вида и рода. Вместо них Д'Артаньян заметил, или ему так показалось, в темном углу нечто вроде бичевальной плети, повешенной на стенном гвозде. При шуме, который произвел Д'Артаньян, отворяя дверь, Арамис поднял голову и узнал своего друга. Но, к удивлению молодого человека, вид его, казалось, не произвел большого впечатления на мушкетера, до такой степени ум его отрешился от земной юдоли. «Здравствуйте, дорогой Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Будьте уверены, что я очень рад вас видеть». «Я не менее», — отвечал Д'Артаньян, «хотя я еще далеко не уверен, что говорю с Арамисом». «С ним самим, мой друг, с ним самим». «Но что могло дать вам повод сомневаться в этом?» «Я боялся, что ошибся комнатой, полагая сначала, что вошел в помещение какого-нибудь церковнослужителя. Потом же, когда я увидел вас в обществе этих господ, мною овладел ужас, так как я подумал, что вы отчаянно больны». Оба черных человека метнули на Д'Артаньяна почти угрожающий взгляд, так как поняли его намерение, но тот немало этим не смутился. «Я, может быть, нарушил ваше спокойствие, дорогой Арамис», — продолжал Д'Артаньян. «Судя по тому, что я вижу, вы собираетесь исповедоваться этим господам». Арамис почти незаметно покраснел. «Вы можете меня беспокоить? О, напротив, милый друг, клянусь вам, и в подтверждение этого позвольте сказать вам, что я рад, что вижу вас здравым и невредимым». «Ага, подается», — подумал Д'Артаньян. «Господин этот мой друг, он избегнул недавно страшной опасности», — продолжал Арамис, с умилением показывая на Д'Артаньяна рукою обеим духовным особам. «Восхвалите Господа», — отвечали те, одновременно наклоняя голову. «Я так и поступил, почтенные отцы», — отвечал молодой человек, отдавая им в свою очередь поклон. «Вы приехали кстати, дорогой Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Приняв участие в прениях, вы осветите их вашими сведениями. Господин настоятель Амьенский, господин кюре Мондидье и я обсуждаем некоторые богословские вопросы, занимающие уже давно наше внимание, и мне было бы чрезвычайно приятно узнать о них ваше мнение». «Мнение военного человека лишено в этом случае веса», — отвечал Д'Артаньян, который начал уже беспокоиться оборотом разговора. «И я полагаю, что вы можете довериться учености этих господ». Оба духовных отвесили поклон. «Напротив», — возразил Арамис, — «и ваше мнение будет для нас драгоценно. А вот о чем идет речь». Господин настоятель полагает, что моя диссертация должна быть по преимуществу догматической и дидактической. Ваша диссертация? Вы пишете, значит, диссертацию? Без сомнения, отвечал иезуит, для экзамена, предшествующего посвящению, диссертация обязательна. Посвящение! Вскричал Д'Артаньян, который не верил словам хозяйки гостиницы и Базена. Посвящение! И он с изумлением глядел на трех лиц, бывших перед ним. «Итак, вы слышали, Д'Артаньян», — продолжал Арамис, принявший в кресле прежнюю грациозную позу и любуясь своей белой и пухлой, как у женщины, рукой, которой он приподнял, чтобы оттекла кровь. «Господин настоятель хотел бы, чтобы я выбрал тезис догматический. Я предпочел бы, однако, идеализировать его». Вот почему господин настоятель предлагал следующий сюжет, еще не разработанный, и в котором я признаю достаточно материала для превосходного развития моих идей. «Утрак манус ин бенедичендо клеричи инфериорибус несесария эст». Д'Артаньян, ученость которого нам уже известна, не более поморщился и при этой цитате, как и при той, какая была произнесена Д'Артаньяном по поводу подарков, полученных, по предположению последнего, Д'Артаньяном от Бекингема. «Что значит, — продолжал Арамис, чтобы не ставить своего друга в тупик, — обе руки церковнослужителям низшего духовенства необходимы для преподания благословения?» «Восхитительный сюжет! — вскричал иезуит. «Восхитительный и догматический», — подтвердил Кюре, который, будучи почти одинаково с Д'Артаньяном силен в латыни, тщательно присматривался к иезуиту, чтобы не отставать от него, и вторил его словам как эхо. Д'Артаньян же оставался совершенно равнодушным к энтузиазму черных ряс. «О, восхитительное! Прорсус адмирабеле!» — продолжал Арамис. «Но только эта тема требует серьезного и глубокого изучения творения отцов церкви и Святого Писания, а я должен сознаться, что бессонные ночи в караулах и вообще королевская служба принудили меня немного запустить научные занятия. А вот почему я чувствовал бы себя более свободным, Фасилиус Натанс, в теме, выбранной лично мною. По отношению к этим строгим богословским вопросам она играла бы ту же роль, как метафизика и нравственность по отношению к философии». Д'Артаньян жестоко скучал. Кюре также. «Посмотрите, какое вступление!» — вскричал иезуит. «Эксордиум!» — повторил Кюре, чтобы только не остаться безгласным. «Куима демодум интер коэлорум имменситатем». Арамис взглянул на Д'Артаньяна. Тот зевал с опасностью вывихнуть себе челюсть. «Будем говорить по-французски, отец мой», — сказал Арамис иезуиту. «Господин Д'Артаньян живее будет чувствовать наслаждение от нашей беседы». «Да, я утомился с дороги», — проговорил Д'Артаньян. «И вся эта латынь, признаться, ускользает от меня». «Согласен», — отвечал иезуит, понявший, в чем дело, тогда как Кюре, воспрянув духом, бросил на Д'Артаньяна взгляд полной признательности. «Итак, посмотрим, что можно извлечь из этого вступления». «Моисей — служитель Бога. Он только служитель, заметьте хорошенько. Моисей благословляет руками. Он заставляет поддерживать свои руки в то время, когда евреи сражаются с врагами. Значит, он благословляет обеими руками». Затем евангелист говорит «Impponite manus, a ne manum» — «возлагайте руки, а не руку». «Возлагайте руки», — повторил Кюре, делая соответствующий жест руками. «У апостола Петра, коего наместники папы», — продолжал иезуит, — «напротив, пориджи диджитус, простри персты. Поняли вы теперь, в чем дело?» «Конечно», — отвечал Арамис, — «хотя эта вещь мудреная». «Персты», — начал снова иезуит, — «апостол Петр благословляет перстами. Папа, значит, тоже благословляет перстами». «А сколькими перстами благословляет он?» «Тремя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Все перекрестились. Д'Артаньян счел нужным последовать их примеру. Папа — наместник апостола Петра и олицетворяет собой три божественные власти. Остальные лица церковной иерархии, Ordines Inferiores, благословляют именем архангелов и ангелов. Самые же низшие церковнослужители, как, например, диаконы, ключери, ризничи и прочие, благословляют крапилами, уподобляющимся в таких случаях бесконечному числу перстов. Вот вам упрощенный сюжет. Argumentum omni denudatum ornamento. Мне хватит его на два таких тома, закончил свою речь иезуит, и в порыве энтузиазма он хлопнул рукой по творениям святого Иоанна Златоуста инфолио с такой силой, что задрожал стол. Д'Артаньян вздрогнул. «Конечно, — сказал Арамис, — я отдаю справедливость красотам этого тезиса, но в то же время сознаюсь, что он подавляет меня. Я избрал такой текст. Скажите мне, мой дорогой Д'Артаньян, нравится ли вам «Non inutile est desiderium in oblatione»? Или еще лучше «В молитве, посвященной Богу, сетование и печаль неприличны». «Остановитесь!» — вскричал иезуит. «Этот тезис клонится к ереси. Почти подобная же мысль приведена в Августинус Ересиарха Енсения, книге, которая рано или поздно будет сожжена рукой палача. Берегитесь, мой юный друг, вы склоняетесь к ложным доктринам, вы губите себя!» «Вы губите себя», — поддакнул Кюре, печально качая головой. «Вы становитесь на известную точку толкования свободной воли, составляющую гибельный соблазн. Вы прямо сходитесь с заблуждениями последователей Пелагия и полупелагиев». «Но, ваше преподобие», — возразил Арамис, несколько ошеломленный всем этим градом сыпавшихся на его голову аргументов. «Как докажете вы, — продолжал иезуит, не давая говорить ему, — что должно сожалеть о мире, когда посвящаешься Богу? А вот вам дилемма. Бог есть Бог, а мир — дьявол. Скорбеть о мире значит скорбеть о дьяволе. Вот вам мой вывод». «И мой также», — сказал Кюре. «Но помилуйте», — возразил Армис. «Десидерас дьяволум несчастный», — вскричал иезуит. «Сожалеете о дьяволе? О, мой юный друг», — снова начал Кюре со вздохом, — «не сожалеете о дьяволе, умоляю вас». Д'Артаньян начал чувствовать, что впадает в идиотизм. Ему казалось, что он попал в сумасшедший дом, и что он также сойдет с ума, как и те, которых он видит перед собой. Только ему приходилось все время молчать, так как он не понимал языка говоривших. «Но выслушайте же меня», — возразил Арамис изысканно вежливым тоном, хотя сквозь эту вежливость и начинал уже проглядывать некоторое нетерпение. «Разве я говорю, что я сожалею? Вовсе нет. Я никогда не произнес бы фразы, противной понятиям истинной церкви». Иезуит поднял руки к небу, Кюре сделал то же. «Нет, но сознайтесь, по крайней мере, что недостойно посвящать Господу только то, что уже окончательно опротивило. Прав ли я, Д'Артаньян?» «Я полагаю, что так», — воскликнул тот. Кюре и иезуит привскочили на стульях. «Моя точка отправления — силлогизм. Мир не лишен обаяния. Я оставляю этот мир, следовательно, я приношу жертву. А Святое Писание положительно говорит: «Воздайте жертву Господу». «Это правда», — сказали оба противника. Арамис, пощипывая себя за ухо, чтобы оно порозовело, продолжал. «Я написал на этот сюжет рондо и в прошлом году сообщил его господину Вуатюру. Тому очень понравилось. Он наговорил мне по поводу этого 1000 комплиментов». «Рондо», — процедил иезуит с пренебрежением. «Рондо», — машинально произнес Кюре. «Прочтите его, прочтите», — вскричал Д'Артаньян. «Это нас развлечет хоть немножко». «Нет, оно в религиозном духе», — отвечал Арамис. «Это богословие в стихах». «Черт возьми!» — вырвалось у Д'Артаньяна. «Вот оно», — сказал Арамис со скромным видом, не лишенным, однако, некоторой доли притворства. «Вы, оплакивающие полное очаровательных прелестей прошлое, влачащие несчастные дни, все ваши невзгоды окончатся, если единому Богу слезы свои прольете, вы, плачущие». Д'Артаньян и Кюре, по-видимому, остались очень довольны, и иезуит же продолжал настаивать на своем. «Избегайте в богословском стиле мирского вкуса. Что говорит в самом деле святой Августин? «Северус сит клерикорум сермо». «Да, чтобы проповедь была понятна», — пояснил Кюре. И иезуит, видя, что Кюре перевирает, поспешил перебить его. «А ваш тезис понравится женщинам, вот и все. Он будет иметь такой же успех, как тяжба мадам Патрю». «На то воля Божья!» — воскликнул в восторге Арамис. «Вот видите», — воскликнул иезуит. «Мир еще сильнее, — говорит вас, — альтиссимо воче. Мир еще владеет вами, мой юный друг, и я трепещу, что благодать не снизойдет на вас». «Не трепещите, преподобный отец, я отвечаю за себя. Мирская самонадеянность! Я знаю себя, отец мой, мое решение непреложно. И вы настаиваете на разработке этого тезиса?» «Я чувствую, что призван обсудить именно этот, а не какой-либо другой. Буду продолжать разрабатывать его и надеюсь, что завтра вы будете вполне удовлетворены поправками, которые я сделаю в нем, согласно вашим указаниям». «Работайте, не торопясь», — сказал Кюре. «Мы оставляем вас в превосходном настроении». «Да, нива совсем засеяна», — сказал иезуит, «и нам нечего бояться, что какая-либо часть семян упала на камень или при дороге, и что птицы небесные поклюют остальное. Авес челли комедерум иллам». «Чтоб чума заела тебя с твоей латынью», — проворчал Д'Артаньян, чувствовавший, что еще немножко и силы оставят его. «Прощайте, сын мой», — сказал Кюре, — «до завтра». «До завтра, юный смельчак», — сказал иезуит. «Вы обещаете сделаться одним из светил Святой Церкви, да благоволят только небеса, чтобы свет этот не обратился в пожирающий пламень». Д'Артаньяна, грызшего себе уже целый час ногти от нетерпения, начинал разбирать голод. Черные рясы встали, поклонились ему и Арамису и направились к двери. Базен, стоявший все время при дверях и слушавший их прения с благочестивой радостью, бросился к ним, взял их требники и почтительно пошел впереди, очищая дорогу. Арамис проводил их до самого конца лестницы и тотчас же поднялся наверх к Д'Артаньяну, все еще остававшемуся в глубокой задумчивости. Оставшись одни, оба друга хранили сперва неловкое молчание. Однако нужно же было, чтобы кто-нибудь первый прервал его, и Д'Артаньян, по-видимому, решился представить эту честь своему другу. «Как видите, — начал Арамис, — я снова вернулся к своим первоначальным идеям. Да, вас осенила истинная благодать, как сейчас говорил этот господин. О, эту мечту об удалении из мира я лелеял уже давно. Не правда ли, мой друг, ведь вы слышали об этом от меня?» «Слышал, но, сознаюсь, я думал, что вы шутите». «Такими вещами? Д'Артаньян! Ну чего же? И со смертью часто шутят». «И очень глупо делают, Д'Артаньян. Смерть — это дверь, равно ведущая к погибели и к спасению». «Согласен. Но, пожалуйста, перестанем богословствовать. На сегодня с вас должно быть довольно всей этой мудрости. А я почти забыл и ту малость латыни, которую когда-то знал. К тому же я должен вам сознаться, что с 10 часов утра ровно ничего не ел, а потому чертовски голоден. А мы сейчас будем обедать, дорогой друг. Только вспомните, что сегодня пятница, а в такой день я не смею не только есть мясо, но и глядеть на него. Останетесь ли вы довольны моим обедом? Он состоит из поджаренных 4 угольников и плодов». «Что это за 4 угольники?» — спросил с беспокойством Д'Артаньян. 4 угольники — это гренки со шпинатом», — отвечал Арамис. «Так и быть, для вас я прибавлю яйца, хотя это и большое нарушение поста. Яйца — суть мяса, ибо из яиц вылупляются цыплята. Угощение не питательное, но что же делать, чтобы провести время с вами? Я приму его». «Благодарю вас за жертву», — сказал Д'Артаньян. «Если это не принесет пользы вашей плоти, то, будьте уверены, принесет пользу вашей душе». «Итак, Арамис, вы решительно посвящаете себя религии. А что скажут наши друзья, господин де Тревиль? Они вас, наверное, сочтут за дезертира, предупреждаю вас». «Я не посвящаю себя религии, а возвращаюсь к ней. Я изменил церкви для мира, так как вы знаете, что я вынужден был обстоятельствами надеть мушкетерский мундир». «Я об этом ничего не знаю». «Как? Разве вам не известно, каким образом я покинул семинарию? «Нет, неизвестно». «Вот моя история. В Святом Писании говорится, исповедуйтесь друг другу. И я буду исповедоваться вам, Д'Артаньян». «А я заранее разрешаю вас. Вот видите, какой я добрый». «Не шутите со святыми вещами, мой друг». «Ну, начинайте, я слушаю». «Я поступил в семинарию 9 лет, а за 3 дня до 20 лет мне предстояло сделаться аббатом, и все кончилось бы. Однажды вечером я, по своему обыкновению, отправился в один дом, где бывал всегда с большим удовольствием. Молодость берет свое, что хотите, человек слаб. Один офицер, смотревший ревнивым оком на мои чтения хозяйки дома «Житий святых», вошел вдруг в комнату без всякого доклада. Как раз в это время я перевел одно место из Юдифи и, помню, декламировал своей даме стихи. Та страшно расхваливала меня и, склонившись ко мне на плечо, перечитывала их вместе со мной. Поза ее, по правде сказать, несколько непринужденная, оскорбила этого офицера. Он не сказал ничего, но когда я вышел, он вышел тоже и догнал меня. «Милый аббат», — сказал он, — «любите ли вы палочные удары?» «Ничего не могу вам сказать, сударь», — отвечал я, — «никто еще не осмеливался давать их мне». «Ну так слушайте же меня, господин аббат. Если вы вернетесь в дом, где я вас встретил сегодня вечером, я угощу вас ими». Кажется, что я струсил, побледнел, почувствовал, что у меня подкашиваются ноги, искал ответа и не находил, да так и промолчал. Офицер ожидал этого ответа, но, видя, что я растерялся, он принялся хохотать, потом повернулся ко мне спиной, а я возвратился в семинарию. Я хороший дворянин, и кровь у меня горячая, как вы могли заметить, мой дорогой Д'Артаньян. Оскорбление было жестоко, хотя для света оно оставалось неизвестным, но я чувствовал, что оно живет и шевелится глубоко в моем сердце. Я объявил начальству, что чувствую себя недостаточно подготовленным к посвящению, и по моей просьбе церемонию отложили еще на год. Тогда, разыскав лучшего учителя фехтования в Париже, я заключил с ним условия на ежедневные уроки и в продолжение целого года каждый день прилежно брал эти уроки. Потом, в годовщину того дня, когда я был оскорблен, я повесил на гвоздь свою сутану, надел полный костюм дворянина и отправился на бал, даваемый дамой сердца одного моего друга. Я знал, что на этом балу встречу своего врага. Это было на улице Франк-Буржуа, совсем близко от Деляфорс. Действительно, мой офицер был там. Я подошел к нему нарочно, в то время, когда он, нежно поглядывая на какую-то даму, напевал ей жалобную любовную песню и прервал его в самой середине второго куплета. «Милостивый государь», — сказал я ему, — «вам продолжает все еще не нравиться, чтобы я возвратился в известный вам дом на известной вам улице, и вы все еще не отказались от намерения отколотить меня, если мне вздумается ослушаться вас?» Офицер поглядел на меня с удивлением. «Что вам угодно от меня, сударь? Я вас совсем не знаю». «Я маленький аббат, читавший жития святых и переводивший книгу Юдифи стихами». «Да, вспоминаю», — сказал насмешливо офицер. «Что же вам от меня угодно?» «Мне угодно, чтобы вы выбрали свободное время и совершили со мной небольшую прогулку». «С большим удовольствием. Завтра утром, если вы желаете». «Нет, совсем не завтра утром, а сию минуту, если вы позволите». «Если вы этого непременно требуете». «Да, требую». «В таком случае отправимтесь». «Не беспокойтесь, мадам. Чтобы убить этого господина, нужно немного времени, и я не замедлю вернуться, чтобы окончить вам последний куплет». Мы вышли. Я привел его в улицу Пиен, именно на то место, где год тому назад, час в час, он оскорбил меня. Была превосходная лунная ночь. Мы скрестили шпаги, и при первом выпаде я убил его наповал. «Черт возьми!» — воскликнул Д'Артаньян. «А так как дамы, — продолжал Арамис, — не дождались возвращения своего певца, и его нашли на улице Пиен, пронзенного насквозь шпагою, то, разумеется, все заключили, что это я так обработал его, и вышел скандал. Я принужден был на некоторое время совсем отказаться от сутаны. Атос, с которым я познакомился в это время, и Портос, показавший мне, независимо от моих уроков фехтования, несколько смелых ударов рапирую, убедили меня проситься в мушкетеры. Король очень любил моего покойного отца, убитого при осаде Арраса, и меня приняли. А сегодня, вы понимаете, наступил для меня день вернуться снова в лоно церкви. «А почему же сегодня, а не вчера и не завтра? Что такое случилось с вами сегодня, что могло вас направить на такие недобрые мысли?» «Эта рана, друг мой Д'Артаньян, была мне предвестницей неба». «Эта рана? Ба! Она почти зажила, и я уверен, что сегодня не она главным образом заставляет вас страдать». «А что же?» — спросил Арамис краснее. «У вас сердечная рана, Арамис, гораздо более острая и кровавая. Рана, нанесенная женщиной». Арамис невольно сверкнул очами. «Ах!» — возразил он, стараясь скрыть свое смущение под маской притворного равнодушия. «Не стоит говорить о таких вещах. Мне думать о них, иметь любовные огорчения? Ванитас ванитатум, что же, по вашему мнению, я потерял разум, и из-за кого же? Из-за какой-то грезетки, горничной, за которыми я ухаживал на гарнизонной службе? Фи!» «Простите, дорогой Арамис, но я думал, вы метили выше». «Выше? А что такое, чтобы иметь столько самомнения? Бедный мушкетер, убогий, неизвестный, ненавидящий рабство и чувствующий себя в этом свете совершенно не на своем месте». «Арамис! Арамис!» — воскликнул Д'Артаньян с недоверием, глядя на своего друга. «Прах! Я обращаюсь в прах!» «Жизнь полна унижений и горестей», — продолжал он, впадая в мрачное настроение. «Все нити, привязывающие человека к счастью, рвутся по очереди в руках его, в особенности золотые нити». «О мой дорогой Д'Артаньян!» — воскликнул он с легкой горечью в голосе. «Поверьте мне, скрывайте хорошенько ваши раны, когда вам придется получить их. Молчание последнее из радости несчастных. Остерегайтесь навести кого бы то ни было на след своих страданий. Любопытные высасывают наши слезы, как муха кровь раненой лани». «Увы, милый Арамис», — сказал Д'Артаньян, тяжко вздыхая, — «вы рассказываете мне собственную мою историю». «Как так?» «Да, женщина, которую я любил, обожал, похищена от меня силою. Я даже не знаю, где она. Куда ее увезли? Может быть, она в тюрьме? Может быть, она умерла? Но у вас, по крайней мере, есть то утешение, что она покинула вас недобровольно. Если вы не имеете от нее никаких известий, то только потому, что все сношения с вами прерваны. Между тем...» «Между тем?» «Нет, ничего», — возразил Арамис. «Ничего». «Итак вы навсегда отрекаетесь от мира. Это решено, и ваше решение бесповоротно?» «Бесповоротно. Сегодня вы мой друг. Завтра вы для меня не более как тень. Или даже скорее вы ничто для меня. Что же касается до остального света, он не более как могила». «Черт возьми! Все это очень грустно, что вы там говорите». «Что же делать? Меня влечет призвание. Оно уносит меня». Д'Артаньян улыбнулся и промолчал. Арамис продолжал. «А между тем, пока я еще привязан к земному, хотелось бы поговорить с вами о вас и о наших общих друзьях». «Я хотел было поговорить с вами о вас, да вижу, что вы отреклись от всего. Любовь презираете, друзья для вас тени, свет — могила». «Увы, вы сами убедитесь в этом по опыту», — проговорил Арамис со вздохом. «Так не будем и говорить об этом», — произнес Д'Артаньян. «А лучше сожгем это письмо, оно, наверное, сообщает вам опять какую-нибудь неверность вашей горничной или грезетки». «Какое письмо?» — с живостью воскликнул Арамис. «Не знаю, какое-то письмо. Оно пришло к вам на квартиру в ваше отсутствие, и мне поручили передать его вам». «Но от кого оно?» «Должно быть, от какой-нибудь неутешной горничной или разочарованной грезетки. «Может быть, от камеристки герцогини де Шеврёз, вынужденной вернуться со своей госпожой в Тур и взявшей для большей важности раздушенную бумагу, а потом запечатавшей письмо печатью с герцогской короной?» «Что вы там говорите?» «Постойте, я, кажется, потерял его», — грустным голосом сказал молодой человек, делая вид, что ищет письмо. «По счастью, свет могила. Люди, и по преимуществу женщины, тени. Любовь же чувство для вас уже несуществующее». «Ах, Д'Артаньян, Д'Артаньян!» — воскликнул Арамис. «Ты, кажется, уморишь меня!» «Наконец-то! Вот оно!» — сказал Д'Артаньян, вытаскивая письмо из кармана. Арамис привскакнул, схватил письмо, прочел, и лицо его просветлело. «Кажется, что у горничной слог не дурен», — заметил небрежно исполнитель поручения. «Благодарю, Д'Артаньян!» — вскричал Арамис почти в упоении. «Она принуждена была возвратиться в Тур. Она не изменила мне и любит меня по-прежнему. Дай, мой друг, дай расцеловать тебя! Я задыхаюсь от счастья!» И друзья принялись танцевать вокруг творений святого Иоанна Златоуста, смело топча ногами листки тезиса, свалившиеся со стола. В эту минуту в дверях показался Базен с яичницей и шпинатом. «Сгинь, несчастный!» — вскричал Арамис, швыряя ему в лицо свою скуфью. «Возвращайся туда, откуда пришел. Неси назад эти противные овощи и ужасные кушанья. Спроси фаршированного зайца, жирного каплуна, баранину с чесноком и 4 бутылки старого бургундского». Базен, печально глядевший на своего барина и ничего не понимавший в происшедшей с ним перемене, машинально вывалил яичницу в шпинат, а шпинат — на пол. «Вот минута посвятить жизнь монашеству», — сказал Д'Артаньян, «если вы все еще не оставили своего намерения. Non inutile desiderium in oblatione». «Убирайтесь к черту со своей латынью! Будем пить на радостях, пить много, сколько влезет. И, дорогой Д'Артаньян, расскажите мне хоть немножко из того, что там поделывают в этом свете».